То призрачное, то прозрачное, катило отрочество дачное, но где летали сыны зеленые, торчат уголья раскаленные. Давай делить мое землячество на шутовство и на ребячество, бубенчик или колпачок, младенчик или дурачок. Вот я сутулая, чумазая, за сверстницами не поспевшая, как юный суслик черноглазая, как старый ослик посидевшая. Давай считать мое батрачество за озорство и за лихачество, лохань стихов, лохань белья, лихая линия моя. А жизнь идет грибная, дачная, то погребная, то чердачная, течет молочная, кисельная, как старенькая колыбельная. Давай считать мое бодрячество за баловство и за чудачество, горит в огне вязанка друг,